Глава первая. 24 часа. Еще 5 минут, и часы пробьют 10. Прекрасный теплый весенний вечер, 24 апреля 1942 года. Спешу, насколько позволительно для пожилого, прихрамывающего пана, которого я изображаю. Спешу к Елинокам, пока подъезд не заперли на ночь. Там меня дожидается моя правая рука Клецан. Я знаю, что ничего важного он не сообщит, да и мне нечего рассказать. Но если не явлюсь на условленную встречу, будет паника, а мне не хочется тревожить без нужды две добрые души хозяев квартиры. Меня встречают чашкой чая. Клецан уже ждет, а вместе с ним и супруги Фриды. Снова беспечность. «Товарищ, рад вас видеть, но не вот так, всех сразу. Это прямой путь в тюрьму и на смерть. Или соблюдаете конспирацию, или бросаете работу, потому что вы подвергаете опасности себя и других. Поняли?» «Поняли. Что принесли?» «Майский выпуск «Руде права». «Отлично. А что у тебя, Мирок?» «Да как-то ничего нового. Работа идет хорошо. Ладно, увидимся после 1 мая. Дам знать. И до свидания». «Еще чаю, пан?» «Нет-нет, пани Елинкова, нас слишком много. Всего чашечку, прошу». Из чашки с только что налитым чаем поднимается пар. Звонок в дверь. «Так поздно? Кто это?» «Гости неистерпеливых, колотят в дверь». «Откройте, полиция!» «Быстро к окнам, бегите! У меня пистолет, я прикрою». «Поздно. Под окнами гестаповцы стоят и целятся из пистолетов». Через выбитую входную дверь агенты тайной полиции врываются в кухню, потом в комнату. 1, 2, 3, 9. Меня не видят. Стою за распахнутой дверью прямо за ними. Мог бы стрелять, но 9 пистолетов наведены на 2 женщин и 3 безоружных мужчин. Выстрелю, их тут же убьют. Самому застрелиться станут жертвами перестрелки. Не стану стрелять. Посидят в тюрьме 1/2 года, может быть, 1 год до восстания, которое их освободит. Только мне с Клецаном не выбраться. Нас будут пытать, от меня ничего не узнают, но вот от Клецана. Человек, который сражался в Испании, 2 года провел в концлагере во Франции и нелегально пробрался оттуда в Прагу в разгар войны. Нет, такое не предаст. У меня 2 секунды на размышление. Или, может быть, 3? Выстрелю, избавлю себя от пыток, но пожертвую жизнями 4 товарищей. Так ведь? Так. Решено. Выхожу из укрытия. Еще 1! Первый удар по лицу. Что ж, таким можно уложить прямо на месте. Hand off! Второй удар, 3-й. Именно так я себе это и представлял. Идеально прибранная квартира превращается в груду сломанной мебели и битой посуды. Снова бьют кулаками, ногами. «Марш!» Бросают в машину. На меня постоянно наведены пистолеты. Дорогой начинают допрос. «Кто ты такой?» «Профессор Горок». «Врешь!» Пожимаю плечами. «Сиди смирно или стреляю?» «Стреляйте!» Вместо выстрела удар кулаком. Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется, или он действительно весь в белых гирляндах. «Свадебный трамвай? Сейчас? Ночью?» Наверное, у меня жар. Дворец Печика. Думал, что живым сюда не войду, а теперь едва не бегом поднимаюсь на 4-й этаж. Ага, знаменитый отдел 2А1 по борьбе с коммунизмом. Становится любопытно. Долговязый худой комиссар, руководящий облавой, сует пистолет в кобуру и ведет меня в кабинет. Угощает сигаретой. «Ты кто?» «Профессор Горок». «Врешь». Часы у него на запястье показывают 11. «Обыскать!» Начинается обыск, с меня срывают одежду. «Есть удостоверение личности?» «На чье имя?» «Профессора Горока». «Проверить!» Телефонный звонок. «Ну, разумеется, нет такого. Удостоверение — фальшивка». «Где тебе его выдали?» «В полицейском управлении». «Удар дубинкой, другой, 3-й. Нужно ли мне вести счет ударом?» «Зачем, дружище? Вряд ли тебе когда-нибудь понадобятся эти цифры». «Как зовут? Говори! Где живешь? Говори! С кем встречался? Говори! Явки! Говори! Говори! Говори! Или сравняем с землей!» Сколько ударов способен вынести здоровый мужчина? По радио передают сигнал полуночи. Кафе закрываются, припозднившиеся посетители расходятся по домам, влюбленные перед воротами никак не могут расстаться. В кабинет с веселой улыбкой возвращается долговязый худой комиссар. «Все в порядке, пан редактор?» «Кто сообщил?» «Елинаки?» «Фриды?» «Им даже неизвестно, как меня зовут». «Видишь, нам все известно. Говори, будь благоразумным». Странный словарь. «Будь благоразумным». То есть предай. «Буду неблагоразумным». «Связать и добавить». Час ночи. По опустевшим улицам тащатся последние трамваи. Радио желает спокойной ночи своим самым преданным слушателям. «Кто, кроме тебя, состоит в Центральном комитете? Где радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!» Снова могу бесстрастно считать удары. Единственная боль, которую чувствую, в прокушенных до крови губах. «Разувайся!» И правда, в ступнях боль пока ощутима. Чувствую. 5, 6, 7. Кажется, что дубинка достает до самого мозга. 2 часа ночи. Прага спит, разве что где-то во сне бормочет ребенок, да муж приласкает жену. «Говори! Говори!» Провожу языком по деснам, пытаюсь сосчитать оставшиеся зубы. Не выходит. 12, 15, 17? Нет. Это меня допрашивают столько гестаповцев. Некоторые, наверное, устали. А смерть все не приходит. 3 часа ночи. В город с окраин пробирается раннее утро, к рынкам съезжаются зеленщики, на улицы выходят дворники. Живу надеждой, что встречу еще одно утро. Привозят мою жену. «Знаете его?» Глотаю кровь, чтобы не увидела. Глупость, конечно, потому что кровь повсюду, течет по лицу и даже капает с кончиков пальцев. «Знаете его?» «Нет». Ответила и даже взглядом не выдала ужаса, дорогая моя. Сдержала обещание не признаваться, что мы знакомы, хотя сейчас в этом нет никакого смысла. Кто же меня все-таки выдал? Жену уводят, прощаюсь с ней самым веселым взглядом, на какой только способен. Возможно, он совсем не таков, не знаю. 4 часа утра. Уже светает или еще рано? Затемненные окна не дают мне ответа, и смерть все никак не приходит. Нужно шагнуть ей навстречу? Как? Бью кого-то, меня толкают на пол, пинают ногами, топчут. Отлично, теперь дело пойдет быстрее. Черный комиссар дергает меня за бороду и, показывая клок выдранных волос, довольно смеется. Действительно смешно. Больше вообще не чувствую боли. 5, 6, 7, 10 часов, полдень. Рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, в домах готовят обед. Возможно, мать вспоминает обо мне. Товарищи, наверное, уже знают, что я арестован, и, может быть, принимают меры предосторожности на случай, если заговорю. Не тревожьтесь, я ничего не скажу, поверьте. Наверное, конец уже близок. Все это сон, кошмарный горячечный сон. Мелькают кулаки, потом льется вода. И опять удары, и опять говори, говори, говори. А я все никак не могу умереть. Мать, отец, зачем я родился таким сильным? Послеобеденное время. 5 часов вечера. Все устали. Бьют редко, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали, тихо звучит нежный, ласковый голос. «Эхачонгинук, хватит с него!» И вот я сижу, и стол передо мной словно движется взад-вперед, и кто-то наливает мне воды, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах удержать. Кто-то силится меня обуть и сообщает, что ботинки не налезают. И вот меня наполовину ведут, наполовину несут по коридору, по лестнице вниз. Садимся в автомобиль, едем. Кто-то снова наводит на меня пистолет. А мне смешно. Снова проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая. Он весь в белых гирляндах. Но, наверное, все это сон. Лихорадочный бред, агония, или, вернее, сама смерть. Ведь умирать тяжело, а вот это совсем не так. Это легко, словно перышко. Еще один вдох, и всему конец. Всему конец? Нет, все еще нет. Снова стою, в самом деле стою, сам, без посторонней помощи. А прямо передо мной грязная желтая стена, забрызганная чем? Кажется, кровью. Да, это кровь. Поднимаю руку, пробую размазать пальцем. Получается, кровь свежая, моя. И вот кто-то дает мне затрещину, приказывает поднять руки и приседать. На третьем приседании падаю. Прямо надо мной долговязый эсэсовец. Силится поднять меня пинками. Напрасно. Снова кто-то льет на меня воду. Снова сижу. Какая-то женщина дает мне лекарство, спрашивает, где болит. И мне кажется, что вся моя боль у меня в сердце. «Нет у тебя сердца», — говорит долговязый эсэсовец. «Нет, есть», — отвечаю я, и вдруг чувствую гордость от того, что у меня хватает сил, чтобы вступиться за собственное сердце. И вот снова все исчезает, стена, женщина с лекарством, высокий эсэсовец. Передо мной открытая дверь. Жирный эсэсовец втаскивает меня в камеру, стягивает порванную в клочья рубашку, укладывает на солому и, ощупав мое опухшее тело, приказывает сделать примочки. «Посмотри-ка», — говорит он другому и качает головой, — «посмотри, на что там способны». И снова откуда-то издалека, из бесконечной далекой дали, тихо звучит нежный ласковый голос. Не доживет до утра. Еще 5 минут, и часы пробьют 10. Прекрасный теплый весенний вечер, 25 апреля 1942 года.